Собрав все свое барахло, мы втроем покинули гостиницу. Направляясь к купальням, я спросил у одного из постояльцев людей: «Извините, но мне было неловко обращаться к хозяйке кролика-Любки после ее попытки выставить нас за дверь. Просто я надеялся, что больше проблем не будет, пока не вычищу свой особняк и не переберусь туда. А там уже никто не сможет указывать мне, как жить и с кем спать». По дороге Луиза продолжала стрелять взглядами в Мию, которую я все еще нес на руках. Мия игнорировала эти взгляды, но в ее улыбках явно чувствовались грустные нотки. Это немного ранило душу, хотя ругать Луизу за естественную ревность я не хотел. От этого легче не становилось, какого хрена делать в такой ситуации. С крайним облегчением я увидел, что купальнями заведует человек, после чего мне стало не по себе от осознания подобных чувств. Это ведь тоже своего рода предрассудки, черт возьми. Стоило кому-то начать дискриминацию, и остальные подхватывали. Скользкая дорожка, на которой нужно держать себя в руках. В самой большой комнате всего две купальни, сообщил владелец. Отлично, берем ее. Оказалось, местные купальни не имеют ничего общего с японскими банями из аниме. Это обычные комнаты с ваннами, большими и не очень. Для меня это было предпочтительнее, поскольку обеспечивало приватность, но одновременно означало, что придется купать своих девочек лично. Я надеялся на раздельные мужские и женские зоны, которые избавили бы меня от подобной участи. Может, звучит трусливо, но купание двух девушек моего возраста было испытанием слишком высокого уровня для такого новичка, как я. Что-то вроде босса 20 уровня против второго. Поскольку здесь две купальни, я буду мыться с мастером, заявила Луиза. Не могу пошевелиться, сказала Мия с невыразительным лицом. Если буду купаться одна, просто утону. Я должна принимать ванну с мастером. Нет, Луиза выглядела готовой расплакаться. В таком случае ты будешь купаться со мной. Мия моргнула, на лице вспыхнуло удивление. Ха, хорошо. Я вздохнул с легким облегчением. Кажется, желание Луизы держать Мию подальше от меня подавило ее стремление держаться подальше от Ми. Две девушки начали раздеваться, а я быстро отвел взгляд. Клянусь, совсем не смотрел, разве что краем глаза, слегка. Я же джентльмен до мозга костей, блять. Купальни находились за раздвижной дверью, отделявшей раздевалку от двух ванн, выкопанных в полу и облицованных плиткой, что-то вроде персональных джакузи. Нырнул в воду прежде, чем у меня встал. Божественно. Хотя теперь думал, что стоит больше практиковаться с Луизой, чтобы избавиться от комплексов и наконец стать настоящим мужиком. У меня две рабыни, которые теперь моя собственность. Есть особняк. Я как-никак важная фигура в городе с приличным доходом. Признаю, неплохо для парня, который даже школу не закончил. Девушки вошли в комнату, и Луиза внесла Мию, неся ее на руках как ребенка, после чего они устроились в соседней ванне. Намеренно старался не смотреть в их сторону, видел происходящее только периферийным зрением. Вода была горячей, и никто из нас не мог сдержать стон, погружаясь в нее. Две голые девушки запищали, и мне стало трудно сдержать реакцию после этих звуков. В этот момент я понял, что забыл мыло. «Извините, леди, я сейчас вернусь». Я вылез из ванны, прикрывшись полотенцем, и пошел в раздевалку. В купальной комнате было жарко и душно, а рядом плескались две малышки. Я решил немного остыть перед возвращением. Наконец нашел мыло и направился обратно. Хотя это была единая комната, не слышал их разговора, пока не приоткрыл дверь. Их беседа заставила меня замереть и прислушаться. «Признай это». Голос Мии звучал почти плаксиво. «Признай, что я тебе не нравлюсь». «Хорошо», ответила Луиза. «Ты права, ты мне действительно не нравишься». «Епта, вот и дерьмо полилось». Глава 77. Значит, дошли до разборок. Луиза явно что-то имела против Ми. Я уже хотел было ворваться и отчитать ее, но что-то заставило замереть и продолжать подслушивать. «Я знала», грустно сказала Мия. «Ты ненавидишь меня, потому что я лиса. Ты слишком красивая», внезапно воскликнула Луиза. «Мастер мой, я люблю мастера, но появилась ты с идеально короткими волосами, такими милыми. У меня грубая кожа, пятнистые волосы, а хвост совсем не пушистый. Мастер обнимает тебя, не отрицай, ты пытаешься его увести. Я действительно слаба просто, определенно притворяешься. Тебе нужен мастер, чтобы кормить или купать тебя». Мия опустила глаза. «Это ты не понимаешь. Все отвернулись от меня, родители бросили. Последний мастер был старым слепцом, который использовал меня только для алхимических экспериментов. Меня никто не трогал, не обнимал, не любил. Поэтому, вот блин, сердце у меня ёкнуло от этих слов. Бедная девочка просто хотела человеческого тепла. Но мастер мой, у меня вообще не было родителей. Меня воспитывали, чтобы стать куртизанкой, но я не решилась. Меня выбросили и отдали хозяину, который ненавидел женщин. Именно мастер спас меня от этой участи. Знаю, Мия закусила губу. Когда увидела, как ты относишься к мастеру, когда он купил тебя, поняла, что он, наверное, хороший мастер. Поэтому и обратилась к нему. Обратилась, потому что завидовала тому, что у тебя было. Видишь, ты это признаешь. Хочешь его забрать? Нет. Мия со слезами покачала головой. Просто хотела, чтобы ты поделилась им. Поделилась мастером. Луиза секунду выглядела растерянной. Как, по-твоему, нам его делить? А, ну, Мия внезапно покраснела, но подняла голову. Подожди, единственная причина неприязни ко мне – ревность. Луиза отвела взгляд и надула щеки. Какие еще могут быть причины, кроме попытки украсть мастера? Но я лисолюдка, понимаешь? И, Луиза выглядела искренне озадаченной. Ты меня не боишься? Луиза кивнула, и Мия вздохнула с облегчением. Да, опасаюсь, что заберешь мастера, ты об этом говорила. Мия кивнула. А в смысле знаешь, что у меня больше одного хвоста? Луиза выглядела еще более сбитой с толку. Не нужно хвастаться. Ха, хвастаться. Они все такие роскошные. Мастер точно бросит меня ради них. Луиза почти начала рыдать, в глазах читалась зависть. Роскошные, что ты имеешь в виду? У тебя 9 хвостов, все разноцветные, как букет. Это так мило, не нужно их прятать. Впервые Мия выглядела крайне ошеломленной, как и я. Кстати, видел ее 9 хвостов, когда она была призраком, но тогда она была прозрачной, а цвета приглушенными. В нынешнем теле у нее был только один хвост, остальные – духовные хвосты. Мия даже посмотрела на свой мокрый хвост, потом повернулась к Луизе. «Ты можешь видеть мои хвосты, трудно не заметить», – резко ответила Луиза. «И ты их не ненавидишь? Они тебе действительно нравятся?» Луиза отвернулась. «Сказала же, перестань хвастаться». Слезы потекли по лицу Мии, а искренняя улыбка, возможно, первая с момента воскрешения, расцвела на ее губах. «Ай-ай!» Луиза запаниковала. «Пожалуйста, не плачь. Если мастер услышит и вернется, точно на меня разозлится». Мия рванулась и обняла Луизу. Это вызвало у той растерянности непонимание. «Спасибо», — сказала она, плача в грудь Луизы. «За что?» Луиза явно ничего не понимала. «Ты намного красивее, чем думаешь», — внезапно сказала Мия. «У тебя грудь больше моей, и тело выглядит зрелее и женственнее. Мастеру это нравится. Я видела, как он на тебя смотрит. Ты определенно очень нравишься мастеру». Я покраснел, услышав эти слова. Ну что ж, она была наблюдательной. Если честно, то мне действительно нравилась грудь побольше. «А ты думаешь?» Луиза растерялась, слегка покраснев. «Сестра, давай делить мастера вместе, хорошо?» Мия смотрела на Луизу сквозь длинные ресницы. «Ну», Луиза выглядела неуверенной, но искренность на лице Мии была слишком очевидной, чтобы возражать. «Ха, хорошо. Кажется, мне не нужно ничего делать. Девочки все уладили сами. Охуенно. Апчхи. Я, видимо, простоял голый на холоде слишком долго. Пора возвращаться, пока не заболел». Глава 78. Я вернулся в купальню, и девушки вели себя намного спокойнее до самого конца банных процедур. Однако по возвращении в гостиницу возникла новая проблема. Нет, хозяйка-кроликолюдка ничего не предпринимала, она намеренно отводила взгляд, пока мы поднимались в комнату. Проблема заключалась в том, что кровать была одна, а нас трое. Я не собирался просить у кроликолюдки дополнительные комнаты, тем более что после покупки Мии особо денег не оставалось. Раньше были только я и Луиза. Хоть с той памятной ночи секса у нас не было, но мы чувствовали себя комфортно в одной постели. Но трое – это уже толпа, поэтому даже мысль о том, чтобы прижаться к Луизе в присутствии Мии, меня откровенно смущала. «Все в порядке, посплю на полу», — сказала Мия, хотя ее бледное лицо было отчетливо видно в темноте. «Не сильно хуже дна повозки. Не волнуйтесь, я привыкла». Луиза покачала головой. «Нет, это неправильно. Хоть девушки и помирились, считать ревность Луизы полностью угасшей было преждевременно. Тем не менее теперь она вела себя демонстративно положительно и была против того, чтобы больная недавно воскрешенная девушка спала на полу. В итоге, как вы уже догадались, мы решили лечь все вместе. Сначала Луиза хотела оказаться между нами, но Мия жаловалась, что хвост кошкалютки хлещет по ее ногам, мешая заснуть. Луиза чуть не разрыдалась, утверждая, что ничего не может с этим поделать. В итоге я очутился между двумя девушками. Одна прижималась к груди, другая обнимала чуть ниже. Чувствовал их горячее дыхание на коже, наслаждаясь ароматом. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь окажусь в такой ситуации. Правда, спать в подобных условиях было сущим адом, член стоял как каменный. Перед сном положил руку на голову Мии и использовал заклинание. Трата маны слегка истощала, отчего я становился сонливее, двойной эффект. Буду спать крепче, а Мия точно проснется утром. Сначала применил слабое исцеление, потом исцеление от болезни, слабое исцеление от яда и наконец снять проклятие. Заметил, что только у исцеления от яда есть уровни. Раз существует слабое исцеление от яда, значит, в мире есть яды посерьезнее. Снять проклятие было универсальным по уровню, как и исцеление от болезни. Даже истощив себя исцелением Ми, я все еще с трудом засыпал. Завтра посетим гильдию и изучим способности профессии Ми. Потом распланируем правильное и удобное повышение ее уровня для открытия лучших навыков. Возможно, найдется заклинание крепкого сна. Я не отказался бы от него. Хоть я и жаловался, однако бессонница длилась недолго. В итоге я заснул с двумя девушками в объятиях, перед этим успев подумать, что этот мир в целом неплох. Однако в какой-то момент все полетело к чертям собачьим. Потому, как внезапно комнату тряхнуло так, что... Глава 79. Проснулся я и вскочил от того, что моя кровать превратилась в аттракцион «Американские горки». Не самое приятное пробуждение, скажу я вам. Сначала подумал, что это землетрясение, но потом понял, это что-то гораздо поопаснее будет. Бах-бах-бабах, ритмичный стук заставил меня вытаращить глаза и оглядеться по сторонам. В объятиях рядом была только Луиза, Мия куда-то подевалась, что в принципе было логично, учитывая, что кровать подпрыгивала, как мячик для пинг-понга. Какого хрена? Пробормотал я, пытаясь сообразить, что происходит. И тут наша кровать взлетела в воздух и рухнула обратно. Этого хватило, чтобы Луиза проснулась и заорала как резаная. Мастер. Она соскочила с кровати так быстро, что я едва успел отскочить в противоположную сторону. В следующую секунду какой-то предмет пролетел мимо моей головы. Оказалось, что это ведро с тумбочки решило поиграть в летающий цирк. Окно хлопало как сумасшедшие, а кровать продолжала танцевать чечетку. Это призраки. Заплакала Луиза, забившись в угол. Я их вижу. Отлично. Просто охуенно. Я воскрешаю одну лисолюдку, а получаю в довесок целую армию сраных злобных духов. Видимо, это такой бонус к покупке, о котором я не догадывался. Ме, заорал я. Где ты? Тишина. Либо она не слышит, либо с ней что-то случилось. А поскольку вокруг творится полтергейстовский цирк, второй вариант казался более вероятным. Тут я вспомнил про групповую связь. Мы же все еще команда, черт возьми. Луиза, крикнул я дрожащей в углу кошкалютке. Я сейчас уйду, но вернусь за вами обеими. Не оставляйте меня, мастер. Завыла она. Найди Мию и не давай ей никуда уходить. Я вернусь через пару минут. Смена позиций. Мир вокруг размылся, и я материализовался посреди улицы. Картина была впечатляющей. Весь Палмдейл превратился в декорации к фильму ужасов. Двери хлопали, люди бегали и орали, предметы летали по воздуху. Типичная ночка в городе призраков, ничего особенного. Группа зверолюдов окружила меня, но когда увидели, что это их герой, а не лисолюдка, лица вытянулись как у провинившихся школьников. «Рик!» – окликнул меня знакомый зверолюд, которого я лечил в первый день. «Это же из-за нее?» «Да, из-за лисолюдки. Разберемся с этим позже», – ответил я. «Где Брэд?» – он указал в сторону центральной площади. «Там я и нашел главу гильдии с группой авантюристов, которые отчаянно махали оружием по воздуху, пытаясь попасть по невидимым целям. Выглядело это комично, если не знать, что они сражаются с призраками». «Рик, Брэд выглядел облегченным. Отлично, что ты здесь. Возможно, понадобится твоя помощь с ранеными. Насколько все плохо?» – спросил я, наблюдая, как один из магов пытается поджечь воздух. «Это как в старом Палмдейле». Брэд покачал головой. «Нет, не настолько кошмарно. Всего лишь дюжина низкоуровневых полтергейстов. Видимо, прицепились к тебе, когда ты покидал руины. Мы справимся, хоть призраки те еще сволочные противники. Возвращайся в гостиницу, мы тут все уладим. Ага, конечно, всего лишь дюжина. Как будто это мелочь, дюжина злобных духов, терроризирующих целый город. К тому же я чувствовал себя виноватым. Эти твари точно прицепились ко мне через портал, когда мы убегали от кукол. Если бы тогда использовал возвращение вместо портала, этого бы не случилось. Но откуда мне было знать? Я направился обратно к гостинице, проклиная свою невнимательность. По дороге машинально наблюдал за хаосом. Это была лишь небольшая часть того ужаса, который творился в старом Палмдейле 15 лет назад. У входа в гостиницу увидел Луизу, которая в этот момент пыталась удержать Мию. «Ме, стой!» – кричала Луиза. Мия бежала мне навстречу, и когда увидела меня, лицо ее исказилось от тревоги. «Мастер, я могу помочь!» – закричала она на бегу. «У меня есть особая способность – духовный огонь. Только многохвостые лесолюды могут его использовать. Мой прошлый хозяин применял его в алхимии, но он также эффективен против призраков». Пока она говорила, между ее ладоней образовалось голубое пламя. «Красиво, не спорю, но я не хотел, чтобы она рисковала. Не волнуйся, они справятся сами», — отмахнулся я. Однако Мия отрицательно замотала головой. «Нет, мастер, призраки здесь определенно из-за меня. Это моя вина». Кроликолюдка была права, мои хвосты приносят только беду. «Меньшее, что я могу сделать, помочь исправить ситуацию». «Осторожно, откуда ни возьмись, летящая подкова врезалась Мии в лодыжку, когда она почти уже до меня добежал». Девушка вскрикнула от боли и начала падать, как в замедленной съемке. Руки ее взметнулись вверх, и голубое пламя сорвалось с ладоней. «Ну, и куда бы вы думали, он угодил?» «Правильно, прямо мне в физиономию». «Замечательно, просто, блядь, замечательно». Глава 80. «Эй!» – заорал я, отплевываясь от синего пламени. «Кто-то может объяснить, почему меня только что обстреляли волшебным огнем?» «Секундочку». Пламя было холодным, я потрогал лицо, никаких ожогов. Зато перед глазами засветилось сообщение, написанное тем самым бесстыдно веселым шрифтом, который использовала местная система. «Союзник применил навык к вам. Хотите создать комбинированный навык?» «Ну конечно же хочу. Кто откажется от комбо-атаки, когда вокруг творится полный бардак с призраками?» «Да, черт возьми, хочу!» — рявкнул я вслух. Ничего не произошло. Обычное дело для этого мира. Сначала дразнит крутыми возможностями, потом заставляет гадать, как их активировать. Впрочем, мозг уже начал работать. У меня была активна профессия героя для связи с группой, плюс я быстро переключился на белого мага для усиления. Логика подсказывала простое решение. Я шлепнул ладонью по земле с такой силой, будто пытался прихлопнуть особо наглого таракана. Святой круг. Синее пламя последовало за моим движением, и мир взорвался светом. «Вы создали командный навык «Святой круг огня». Световая волна полетела во все стороны, окутанная синими языками пламени. Призраки, внезапно ставшие видимыми, завопили так громко, что у меня заложило уши. Пламя проходило сквозь людей и здания, но духи разлетались прочь, словно их подкидывало невидимой катапультой. «Мастер, вы невероятны!» — выдохнула Луиза, разинув рот. Мия просто стояла с идеально круглыми глазами, словно пыталась переварить увиденное. Половина города очистилась за несколько секунд. Оставшиеся призраки предпочли поскорее ретироваться, вместо того, чтобы продолжать терроризировать местных жителей. Разумная тактика, я бы тоже смылся после такого зрелища. Герой достиг 8 уровня. Защита разблокирована. Я поднял уровень, как имея в профессии алхимика. Надо было бы переключить ее на спиритуалиста, но текущий момент не казался подходящим. Алхимик был ее сильнейшей профессией, а я не хотел рисковать ее состоянием после недавнего воскрешения. Пусть сначала окрепнет. Времени у нас было достаточно, месяц в запасе, а прошло всего несколько дней. Когда пыль улеглась, горожане начали собираться кучками. Я уже готовился отвезти девушек в гостиницу, как нас окружила толпа. Большинство составляли зверолюди, и их лица не предвещали ничего хорошего. «Это все она», — проорал один из них, тыча пальцем в Мию. «Лесолюдка пришла в город, и сразу нападение. 15 лет мы жили спокойно. Первый раз пустили одну из них, и вот результат. Технически призраков привел я, но об этом никто не знал. Присутствие Мии могло их разозлить, но причиной точно не было». Мия опустила голову, и мое сердце сжалось от ее печального выражения. «Без ее духовного пламени мы бы не справились так легко», — сказал я холодно. «Не понадобилось бы справляться, если бы она их не привела», — рявкнул тот же тип. Селение было спокойным, пока мы не пустили сюда лесолюдку. Толпа зашумела в знак согласия. Злобные взгляды сверлили нас со всех сторон. Мия сжималась все больше, будто хотела исчезнуть. «Мне так жаль», — услышал я ее шепот сквозь всхлипы. «И что заставит вас изменить мнение о Мии?» — поинтересовался я. «Ощущение такое, что даже если она в одиночку спасет весь ваш городишко, вы все равно найдете способ ее обвинить. Рик, к нам приближался Брэд с мэром на буксире. Мы можем уладить эту ситуацию. Знаете что?» — сказал я, и мое терпение окончательно лопнуло. «Я достаточно наслушался вашего гостеприимства. Девочки, сваливаем отсюда». Я подхватил спутниц под локти и развернулся к выходу. «Куда ты направляешься?» — окликнул Брэд. «В старый Палмдейл», — отрезал я. «Полагаю, мертвые будут более приятной компанией». Кое-кто из толпы скривился, словно проглотил что-то кислое. «Рик, кстати», — добавил я, — «в Палмдейле хотя бы не отберут мой особняк, признав его моей собственностью, или как?» Брэд кивнул. «Мы выполняем свои обязательства, клянусь». «Отлично», — заорал я на всю толпу. «Слушайте сюда, светочи разума. Я иду очищать старый Палмдейл и забираю его себе. Это будет мой город с моими правилами, и благотворительностью заниматься не собираюсь. Неделя у меня уйдет на зачистку территории. После этого можете прийти и помочь восстановить старый Палмдейл или оставаться здесь гнить. Но те, кто не придет, получит пожизненный бан на вход в мой город. Ты не можешь этого сделать», — крикнул кто-то из толпы. «Не можешь. Это глупо». «Глупо», — я усмехнулся. «А знаете, что глупо? Попросить человека и рабыню очистить целый город, а потом отобрать все ценности. Ваше селение — один большой сборник глупости». Я выудил золотую монету героя и швырнул ее к ногам мэра. «Найдите себе другого героя. Удачи с поисками. Рик, подожди». Брэд выглядел встревоженным. Я открыл портал к окраинам старого Палмдейла. Теперь я точно знал, зачем хочу его очистить. Мы прошли через портал втроем, и я захлопнул его за нами. Путь назад отрезан. Остается только вперед. Глава 81. «И что теперь, мастер?» — спросила Луиза, оглядывая руины вокруг нас. «Понятия не имею», — признался я, и голос предательски дрогнул. «Мастер плачет», — ахнула Луиза. «Да не плачу я», — возмутился я. «Это мужественная влага в глазах. В тот момент вы выглядели так круто, но это действительно страшно». Луиза обняла меня, и я позволил себе несколько минут слабости у нее на груди. Не плакал, просто выпускал пар. Меня взбесило, как люди пытались свалить всю вину на Мию, и я поступил импульсивно. Но теперь у меня не было плана, а я потащил девушек в эту опасную авантюру. «Мужские слезы, это нормально?» «Да, да ни хера не нормально». Луиза несколько раз погладила меня по голове, и мозг начал работать снова. «Ладно», — сказал я, вытирая нос рукой. «Теперь порядок. План простой, как три копейки. Вместо того, чтобы сразу лезть в центр города, как мы делали в прошлый раз, начнем постепенную зачистку. Этот город был заброшен за одну ночь и запечатан. Значит, все ценности на месте, и их хватит на наши нужды. Захватываем дом, очищаем его, делаем базой, а дальше, квартал за кварталом. А ночью что делать?» — нервно поинтересовалась Луиза, глядя на восходящее солнце. «Мой святой круг, похоже, отпугивает призраков. Если создам его вокруг дома, нас не должны беспокоить. Правда, придется дежурить по очереди на всякий случай. У каждой из нас есть козыри против призраков. Ты их видишь, я их сдерживаю, Мия может навредить им». «Зачем вы это сделали?» — раздался слабый голос. Мы посмотрели вниз и увидели, что Мия опустилась на колени. Слезы блестели на ее щеках. «А чем ты?» — не понял я. «Почему помогли мне? Почему бросили город ради меня? Почему говорите об этом так спокойно, будто не отказались от всего, что имели? Я всего лишь ваша рабыня, бесполезная собственность. Даже моя семья отреклась от меня под давлением селения. Вы могли вернуть меня работорговцу и избежать проблем». Я переглянулся с Луизой. Ее хвост качался из стороны в сторону, а на лице читалась печаль. Я опустился на колени рядом с Мией, протянул руку, и она, вздрогнув, положила на нее голову. Я начал аккуратно гладить ее. Глаза закрылись, уши выпрямились. «Потому что я верю, что ты этого стоишь. Я разрушаю все, к чему прикасаюсь», — прошептала она. «Видишь этот город?» Я отстранился, чтобы она могла посмотреть на руины. «Он уже разрушен. Спасти его может только одно, и я думаю, что ты единственная, кто способен воплотить эту мечту в реальность. Давай создадим что-то новое вместе». Я встал и протянул руки к ней. Мия уставилась на них с приоткрытым ртом и широко раскрытыми глазами, словно не была уверена, стоит ли принимать предложение. «Разве ты не поэтому заинтересовалась мастером?» — вдруг сказала Луиза. «Ты поняла, что он добрый человек, и думала, что он не станет равнодушно смотреть на умирающую девушку. Он не знал про девятихвостых лисиц. Неважно, что он думал обо мне, главное, что воскресил бы. Я просто хотела жить еще немного», — голос Мии был едва слышен. «Но это другое. Можно бросить нищему монетку, но это не значит забрать его домой и сделать семьей. Ну просто наш мастер такой», — улыбнулась Луиза, тоже протягивая руку к Мии. «Поможешь своей семье?» «Семье?» Мия удивленно посмотрела на наши руки. Затем ее руки медленно поднялись и сомкнулись с нашими. «Пора браться за работу». Глава 82. Мы неторопливо шли к городу, внимательно высматривая любые признаки опасности. Я был одет в кожаную броню. Спасибо Луизе, которая догадалась схватить мой рюкзак прошлой ночью, когда мы рванули за Мией. Она решила, что для боев мне понадобятся припасы и снаряжение, поэтому ничего важного в гостинице не осталось. К тому же в сумке лежали трофеи из подземелья. Это была одна из причин, почему я решил, что могу позволить себе такое безрассудство. В прошлый раз я видел только кучу кукол. «А что видела ты?» – спросил я Луизу. Луиза покачала головой. «Я видела много парящих людей. У них были ужасные окровавленные лица, и они издавали звук «у-у-у-у». Звучит как классические призраки», – констатировал я. «Действительно походило на призраков. Но что с их голосами? Возможно, эти завывания были из-за того, что у меня кровь к голове прилила», – отвела взгляд Луиза, краснея. «У меня есть карта этого города в памяти. Если все правильно, на окраине должен быть дом алхимика. Хочу его захватить». «А почему именно дом алхимика?» – поинтересовалась Луиза. «Несколько причин. Во-первых, у алхимика наверняка есть книги, а я хочу научиться читать», – объяснил я, содрогаясь при мысли о гильдии авантюристов в центре города. «Во-вторых, хочу реализовать все имеющиеся навыки. Мия – алхимик 9-го уровня, и я верю, что она может создать для нас что-то полезное. В идеале, зелье против призраков». «Простите, мастер, но я алхимик 8-го уровня. Работорговец, наверное, немного приукрашивал, чтобы заставить вас купить меня. Прошлой ночью ты получила 9-й уровень, когда использовала духовное пламя». «А, откуда вы знаете?» – опешила Мия. «Точно!» – взволнованно воскликнула Луиза. «У мастера есть способность видеть и менять профессии, как у священников. К тому же он настолько крут, что может менять даже собственную профессию». «Э, правда?» Глазами расширились. «Мастер просто потрясающий, да ничего особенного. Когда начнем, я скорее всего сменю твою профессию на спиритуалиста, думаю». «Подождите», Мия замерла. «У меня есть профессия спиритуалиста, да, а что, правда?» «Да, ну и что, можете активировать ее прямо сейчас?» «Точно, я переживал, что если ты перейдешь с профессии 9-го уровня на 1-й, это может навредить твоему телу. Все-таки после воскрешения прошел только день». «Это правда», — ответила крайне возбужденная Мия, «но спиритуалист может поглощать духовную энергию вокруг себя и использовать ее для усиления своих сил. Мне говорили, что единственный способ выжить с 9-ю хвостами — стать спиритуалистом, но как бы я ни пыталась, не получалось». «То есть эту профессию тебе не ставили в рабском караване?» Мия энергично покачала головой. «Нет, определенно нет. Возможно, ты получила ее, когда умерла и стала духом», – размышлял я, затем пожал плечами. «Что ж, хорошо, можно попробовать. Но если почувствуешь слабость, я сразу же верну тебе прежнюю профессию». Профессия Мии изменена на спиритуалиста. Спина Мии мгновенно выпрямилась, а цвет лица стал намного здоровее. Внезапно позади нее появилось сияние, от которого я ахнул. Очень слабо, но за ней разными цветами мерцали 8 духовных хвостов, которые я видел, когда она была духом. «Ох, они становятся ярче!» – восторженно воскликнула Луиза. «Она всегда могла их видеть, но с профессией спиритуалиста они стали насыщеннее и теперь были видны не только сверхчувствительным существам. Теперь даже я мог их различить. Хоть они и были едва заметны, Луиза была права. Они были прекрасны. Я чувствую это, мастер. Если я смогу использовать профессию спиритуалиста каждый день, я больше не буду постоянно ослабленной и вялой. Возможно, когда-нибудь я смогу полностью выздороветь». Глава 83. «Мастер, а какой у меня сейчас уровень?» – поинтересовалась Луиза, пока мы плелись к руинам. Отличный вопрос. После подземелья мы особо не занимались прокачкой. Пора было проверить наши боевые возможности. Имя. Луиза. Класс. Скоростной боец. Профессия. Мечник. 15 уровень. Раб. Разблокированные профессии. Повар. 1 уровень. Простолюдин. 8 уровень. Вор. 1 уровень. Разведчик. 1 уровень. Раса. Тигролюд. Впечатляюще. Вся сила Луизы была сосредоточена в профессии мечника. Поскольку она не могла жонглировать двумя профессиями одновременно, как я, мечник оставался оптимальным выбором. Имя. Рик. Класс. Поддержка. Профессия. Герой. 8 уровень. Повелитель рабов. 1 уровень. Доступные профессии. Торговец. 2 уровень. Алхимик. 1 уровень. Повар. 4 уровень. Покоритель подземелья. 1 уровень. Настоящий покоритель подземелья. 1 уровень. Белый маг. 13 уровень. Раса. Человек. Без белого мага я выглядел как школьник на олимпиаде по физике. Технически участвую, но шансы на победу стремятся к нулю. Планировал прокачать героя и повелителя рабов. Казалось, что именно эти профессии принесут максимальную пользу команде. 15 уровень мечника, сообщил я Луизе. Мия чуть не споткнулась о собственные ноги. Серьезно, ты можешь сражаться как мечник 15 уровня? Луиза кивнула, и хвост взволнованно заплясал, а уши почти подпрыгивали. 15 уровень впечатлял настолько, не поймите меня неправильно, Луиза была потрясающей, но это скорее заслуга ее уникальной расы. У Мии была высокая духовная энергия и духовное пламя, у Луизы – сила и скорость. Но большинство авантюристов тратили всю жизнь, чтобы достичь такого уровня, поэтому мое восприятие явно не соответствовало местным реалиям. К тому же они получали удвоенный опыт благодаря благословению Сары. Я мог бы завидовать, но сам получал удвоенный опыт за счет навыка из очков подземелья. Плюс возможность использовать две профессии одновременно давала мне право заявить, я получаю 4-кратный опыт. Неплохо для парня, который еще недавно понятия не имел о существовании магии. Наконец мы добрались до дома алхимика без лишних приключений. Деревянная табличка с изображениями цветов и трав качалась на ветру. Секундочку. Я облизнул палец и поднял его, убеждаясь, что это действительно ветер, а не очередная паранормальная активность. Мы находились на границе города, барьер был всего в 2 домах от нас. Неудивительно, что здесь призраков поменьше. Эти твари наверняка хотели заманить нас в центр города, но я не собирался повторять прошлые ошибки. Дверь скрипнула, когда мы вошли в здание, полное экзотических ароматов. Повсюду лежал толстый слой пыли, некоторые предметы рассохлись за 15 лет, но в целом все выглядело нетронутым. Как музей, только без охранников и входных билетов. «Святой круг», — объявил я, и поднялась полусфера, накрывшая дом. Я понял, что могу контролировать размер сферы в зависимости от количества вложенной маны. Инвестировал ровно столько, сколько нужно для нашей безопасности. Барьер продержится несколько часов, а за это время мана восстановится, смогу создать новый. Другими словами, я мог держать оборону против призраков весь день. Довольно удобно. Луиза подошла к окну и положила голову на подоконник, мгновенно став похожей на кошку, особенно с покачивающимся хвостом. Я понимал, что она следит за обстановкой снаружи, но выглядело это как хищница, высматривающая добычу. «Ах, мастер, я нашла книги!» — воскликнула Мия, почти подпрыгивая от возбуждения. С момента переключения на спиритуалиста она стала в разы активнее, как будто получила инъекцию энергии. «Какие книги?» «Все по алхимии. Базовая, продвинутая, высокоуровневая, справочник по ингредиентам, все такое». Я кивнул, подавив разочарование. «Ничего не поделаешь. Было бы слишком удобно найти книги по другим профессиям или справочники навыков. Просмотри их и найди рецепты, которые можешь использовать. Мне нужно все полезное. Лечение, мана, духовная энергия. И особенно все, что поможет против призраков. М-мастер». Луиза повернулась ко мне с напряженным выражением лица. «Что случилось?» «М снаружи кукла. Потрясающе. Добро пожаловать в старый Палмдейл, где местные жители встречают гостей кукольными представлениями». Глава 84. «Мия, ты нашла что-нибудь полезное?» — поинтересовался я. «Ищу, мастер». Мия нахмурилась, сосредоточенно разглядывая страницы. Мы ждали в лавке, но нервничать я начал, когда Луиза сообщила о враге поблизости. Я не был на 100% уверен в своих выводах, но подозревал, что они уже здесь. Раньше я смотрел передачи о призраках, и секрет избавления от них обычно заключался в сжигании шалфея. Главная причина, по которой я выбрал лавку алхимика в первую очередь, подозревал, что в этом мире есть какая-то трава против призраков. Если найду что-то подобное, это станет простейшим способом очистить город. Хотя этот мир напоминал игру, большинство игр использовали принципы реального мира. Должно быть что-то, что можно сжечь, подвесить, съесть или разложить у порога для эффективной борьбы с призраками. Но если такого не существует, очищение города усложнится. Изначально планировал найти эту информацию в Палмдейле, но импульсивность поставила меня в нынешнее положение. Впрочем, нет смысла переживать о принятых решениях. Остается ждать результатов работы МИ. М-мастер, донесся слабый голос Луизы. Голова куклы поворачивается на 360 градусов. Просто игнорируй, сказал я, и уголок рта дернулся. Призраки пытаются тебя напугать. Мастер, я нашла, взволнованно воскликнула Мия. Да это рецепт, зелье, здоровья, кивнула она. Отметь его и ищи дальше, мои надежды выросли, но сейчас это нам не требовалось. М-мастер, голос Луизы звучал так, будто она готова была разрыдаться. Голова куклы не поворачивается обратно на 360 градусов. Возможно, застряла, предположил я, вцепившись в край стола. Просто терпи. Время шло, и я понимал, что Мия продвигается мучительно медленно. Хотя в книге были сотни страниц, она изучала каждую не меньше 20 секунд. Я начал задаваться вопросом, что именно происходит. Сначала казалось, что она тщательно изучает материал, но беспокойство Луизы заставляло волноваться. М-мастер, голос Луизы дрожал. Кукла поворачивает голову на 360 градусов в другую сторону. Ты уже об этом говорила. Нет, я имею в виду вертикально. Что это же невозможно, мастер. То есть это полностью нарушает законы физики, мастер. Ах, извини, на мгновение задумался. Мия, возможно, будет быстрее, если ты просто зачитаешь мне название, а я скажу, что нам нужно. Волновался, что Мия, опасаясь что-то упустить, перестраховывается с каждой запятой. Я лучше знал, что искать. Хорошо, мастер, кивнула Мия, затем прищурилась. Следующая запись. П. Придающие. Придающие силу зелье. Придающие силу зелье. М. Я издал странный звук. Мия. Да, мастер. Мия невинно посмотрела на меня. Мне показалось, ты говорила, что умеешь читать. Эх, Мия выглядела озадаченной. Я умею читать и читаю. Разве нет? А да это правда, сказал я, видя слезящиеся глазами. Продолжаю, тебя отлично получается. Оказалось, что Мия читает на уровне первоклассника. Впрочем, не стоило удивляться. В другом мире чтение может быть не столь важным навыком. В конце концов, она читала достаточно хорошо для повседневных нужд. Подписание контрактов, чтение объявлений, понимание указателей. Навыков Мии хватало для базового понимания языка. М-мастер, голос Луизы прервал размышления. Пришло больше кукол. Замечательно. Видимо, мне не светит найти магическое решение проблемы. Придется действовать по старинке, мечом и магией. Глава 85. За пределами лавки собралась группа примерно из 20 чертовых кукол. Они просто стояли, уставившись на здание. Барьер их вроде бы не беспокоил, но прорваться внутрь они не пытались. Просто стояли и таращились. Я размышлял об использовании освещенной земли под ними, но это могло их спровоцировать. «Луиза, ты видишь кого-нибудь кроме кукол?» – спросил я, вспоминая ее слова о других духах. Луиза покачала головой. «Вижу какую-то ауру, исходящую от самих кукол. Думаю, духи используют их как прикрытие. Даже если мы их победим, это не убьет духов. Они просто начнут контролировать что-то еще. Если я наложу святую ауру на твой меч, думаю, у него будет шанс поразить и куклу, и призрака», – начал объяснять я. К тому же можем использовать духовное пламя Ми. Было бы здорово покрыть твой меч этим пламенем. Кстати, у меня есть идея. Ты ведь изучила некоторые навыки мечника у ребят в гильдии авантюристов? Луиза кивнула. Да, выучила несколько техник, соответствующих моему уровню. Есть что-то, что наполняет твой меч аурой? Ну знаешь, на минуту-две. Луиза наклонила голову, морща нос в раздумьях. Затем возбужденно кивнула. «Ах точно, у меня есть навык заостренное лезвие, он делает мой меч острее на 10 минут. Перезаряжается довольно быстро, но я еще не пробовала его использовать. Мия!» – позвал я. Мия оторвала взгляд от книг. «Да, мастер, можешь создать то духовное пламя, как в прошлый раз. Когда создашь, хочу, чтобы ты бросила его в Луизу. Эх, Луиза нервно посмотрела на меня. Не волнуйся, мы все в группе, тебе не повредит, успокоил я. Когда она бросит в тебя пламя, попробуй активировать заостренное лезвие, но представляй, что пламя тоже становится частью твоего клинка. Эти двое не видели навыки так, как я, поэтому пытался создать комбинированный навык, просто описав свои ощущения при создании собственного. Конечно, легче сказать, чем сделать, и я не был уверен в успехе, но попытка не пытка. Девушки послушно следовали моим указаниям, хотя обе явно нервничали. Мия боялась навредить Луизе, а Луиза, как мне казалось, опасалась меня подвести. Хотела их подбодрить и сказать, что если не сработает, ничего страшного, но не хотел, чтобы она легко сдавалась. Мия сложила руки, и хвосты начали дрожать, становясь ярче и красочнее. С каждой вспышкой огненный шар в ее руках рос. В итоге она создала шар чуть меньше того, что бросила в меня. «Готово», — сказала Мия. «Бросай». Луиза выхватила меч и встала так, словно собиралась разрубить огненный шар. Мия метнула огненный шар, и он ударил в меч Луизы. Та вскрикнула, затем прищурилась. Вокруг лезвия засиял белый свет. Одновременно синее духовное пламя начало рассеиваться. Казалось, оно исчезло полностью, но внезапно загорелось небольшое пламя, которое разрасталось, пока меч полностью не покрылся синим огнем вместо белого света. «Ах, потрясающе! Мастер потрясающий!» — взволнованно воскликнула Луиза, размахивая мечом с вьющимися языками пламени. «Это действительно работает, мастер!» Мия смотрела на меня так, будто я совершил чудо. Честно говоря, я и сам был немного удивлен. Теоретически все выглядело логично, но практическое воплощение оказалось впечатляющим. «Мой святой круг продержится еще час», — объяснил я. «Давай потренируем твое духовное пламя. В бою это точно пригодится». Мия продолжала создавать духовное пламя, и хотя поначалу требовалось 30 секунд, мы сократили время до нескольких секунд. Ощутимый прогресс, учитывая, насколько значительно сократили время, заставил ее бросать пламя в меня, но предложение комбинировать навыки больше не появлялось. То же самое попробовали с мечом Луизы, тоже неудача. Подозревал, что ответ довольно прост. Можно комбинировать только одну способность с каждым членом группы. Духовное пламя Мия уже соединил с одним из своих навыков, значит, другой скомбинировать не получится. Возможно, зная я другую лесолюдку с выраженными духовными способностями, мы смогли бы создать новую технику. Но сейчас у меня был святой круг огня, а у Луизы – духовный клинок. Уверена, что справишься? Спросил я у Луизы. Они снова будут атаковать твой разум. Хотя Луиза не выглядела особенно уверенной, она улыбнулась мне. Я больше не растеряюсь. Теперь могу сражаться с этими монстрами. С Мией рядом я могу с ними биться, и уже не смогу посмотреть в глаза мастеру, если убегу. Хорошо. Мы повернулись к окну. На улице стояло около 50 кукол, терпеливо ожидающих, когда сила святого круга ослабнет. Пора. Мы атакуем первыми. Глава 86. Держитесь рядом и не делайте ничего героически глупого, предупредил я девушек. Мы стояли перед алхимической лавкой, все еще в безопасности барьера святого круга. Куклы замерли в футах в 15 от нас, словно ждали автобуса в час пик. Их глаза неотрывно пялились в нашу сторону, крайне неприятное зрелище. Мия создала духовное пламя и швырнула его в Луизу, отчего меч последний мгновенно вспыхнул синим огнем. Выглядело круто, не спорю. Сначала использую освещенную землю, потом святой круг огня, чтобы выкосить как можно больше этих ряженых. Луиза, добиваешь выживших. Освещенная земля, рявкнул я. Свечение разлилось по земле, покрыв большую часть улицы возле лавки. Куклы мгновенно отреагировали, издавая звуки, от которых хотелось засунуть голову в песок. Луиза зажала уши. Меня с экипированным белым магом их вопли особо не беспокоили, а вот Луиза сразу испугалась. Я быстро использовал на нее обновление, и выражение лица тут же стало спокойным. Она крепче сжала меч, и в ее глазах вспыхнула решимость. «Мия, давай». «Да». Она запулила огненный шар в меня, а я направил его в землю вместе со святым кругом. Куклы рванули наутек, их ноги шипели, пока они пытались удрать по освещенной земле. Но я не собирался устраивать им экскурсию по окрестностям. Святой круг огня ударил по земле, и все они разлетелись в стороны, как кегли от удачного страйка. Пораженные куклы рухнули, Словно у кукловода отрубили электричество. Луиза вперед. Да-да. Она прыгнула вперед, размахивая мечом. С отключившимися куклами против нас остались враги, которых мы не видели. Вот почему Луиза была незаменима. Силы у нас хватало, но призраки могли смыться, а мы с Мией ничего не смогли бы им сделать. Я видел, что удары Луизы попадали в цель, везде, где она махала мечом, мерцал воздух и раздавались крики. Она потела как в спортзале, работая на пределе. В этот момент из-за моей спины вылетело духовное пламя, и что-то позади Луизы завопило, а затем растворилось в воздухе. Я удивленно посмотрел на Мию, которая уже формировала следующий огненный шар. Ее хвосты метались как бешеные. «Теперь я их вижу», — восторженно объявила она, запуская очередной снаряд. Проверив ее уровень, обнаружил, что она достигла 5-го. Возможно, открылся навык ведения призраков. Логично, наша первая атака легко убила около 20 тварей, а Мия получала удвоенный опыт благодаря благословению Сары. Математика простая. Моя профессия героя тоже подскочила до 9-го уровня. Герой достиг 9 уровня, а навыка не дали. Видимо, то, что я должен был получить, у меня уже было. Можно только гадать, что именно. Впрочем, уровни все равно повышали мощь, так что радовался тому, что есть. Я применил обновление на Луизе, затем исцелил ее. В данной ситуации больше ничего не мог сделать. Схватка продолжалась недолго. Последние призраки либо сбежали, либо отправились к праотцам. Мия успела получить 6-й уровень спиритуалиста. 4 уровня за одну заварушку, весьма неплохо. С каждым уровнем становилось сложнее, но хотя бы начали удачно. Битва закончилась без особых фанфар. Мы втроем вернулись в лавку, и я создал новый святой круг. Луиза рухнула на пыльную кушетку, пока я осматривал наше временное жилище. Ванны здесь не было, кто бы мог подумать. Нашел какую-то емкость для воды, наполнил с помощью создания воды, смочил тряпку и приложил к лбу Луизы. Призраки реально выжали из нее все соки, но она храбро улыбалась мне. К тому же ее хвост возбужденно бился, пока я за ней ухаживал. Мия наблюдала из-за книги с легким румянцем на щеках и странно завистливым выражением лица. Не понимал, в чем дело, я просто немного позаботился о Луизе. «Мастер, можете ли вы, неважно», — отвернулась она, уткнувшись в книгу. Я наклонил голову, гадая, чего она хочет. Но Мия промолчала, поэтому продолжил ухаживать за Луизой. Внезапно Мия уронила книгу. «Мия!» — встревоженно окликнул я. «Тело все еще слабое. Мастер должен позаботиться обо мне». Она посмотрела на меня одним глазом. «Ах, черт, я принял ее способности спиритуалиста как должное. Мия воскресла только вчера и все еще была слабой. Использовать столько духовного пламени наверняка было нелегко». Уложив ее на кушетку рядом с Луизой, начал ухаживать и за ней. Обеим девушкам требовался уход. Пока они сражались за меня, я был полон решимости их поддерживать. Хотя я заботился о них, обе истощенные красотки выглядели до странного довольными, а их хвосты подергивались от удовольствия. Ну хотя бы они счастливы. Глава 87. «Я просто убираюсь целый день», — напевала Луиза, орудуя тряпкой по деревянному полу старой алхимической лавки. Показав, что нас не так просто спугнуть кукольным театром ужасов, мы перешли ко второму этапу плана. Эта часть была проще. Превратить это место в подобие человеческого жилья. Наверху имелись две спальни, одна для девушек, одна для меня. Еды хватало на несколько недель, а с навыком создания воды проблем с проживанием не было. Единственное неудобство – необходимость обновлять святой круг каждые несколько часов. Но это мелочи. Я поручил Луизе уборку, чем она занялась с энтузиазмом истинной домохозяйки, стирая многолетнюю пыль и делая это место пригодным для жизни. Сам я перестирывал постельное белье. Некоторые простыни уже превратились в кружево благодаря времени и моли, но кое-что сносное нашлось. Нам нужно заклинание отопления. Огненные шары как-то не очень подходят для домашнего уюта. Я не понимал людей, которые фанатели от разрушительных заклинаний и невероятных боевых способностей. Время, потраченное на драки с монстрами, было в разы меньше того, что мы тратили на обычную жизнь. Готовка, уборка, отдых, магия поддержки была в 1000 раз практичнее. Не нужно искать что-то для разжига, я создаю световые шары. У меня всегда есть чистая вода. С нетерпением ждал других удобных навыков. Закончив со стиркой и развесив белье за окном, я принялся готовить ужин. К счастью, в печи была растопка, так что смог ее разжечь. Интересно, Существуют ли магические печи без старомодной возни с дровами, и если нет, что нужно для их создания? Наверное, кузнец, а есть ли профессия изобретателя? Впрочем, об этом потом. Я знал, что Луиза обожает мясо, но о вкусах Ми понятия не имел, пока она особо не ела. Всякий раз на вопрос, что хочет, отвечала, что не голодна, зато съедала все, что я скармливал ей лично, так что, видимо, ела все подряд. Определенно буду помогать ей с едой, если почувствует слабость. Я мог попросить Луизу что-нибудь приготовить, но сейчас я готовил явно лучше благодаря уровню повара. Не был бы против прокачать эту профессию дальше, когда все успокоятся. Мне нравилось хорошо готовить, есть нужно каждый день, поэтому чувствовал себя полезным. В итоге я испек лепешку и свернул ее. Начинкой послужило в основном мясо для Луизы, но умудрился впихнуть туда удивительно много овощей. Луиза была растущей девочкой и определенно нуждалась в овощах. Помнил, как мама прятала овощи в еде, вот и взял на вооружение. Особого названия для блюда не было, решил назвать куриным сюрпризом в лаваше. Повар достиг 5 уровня. Определение температуры разблокировано. Охренеть. Система признала мою готовку, и это странно обрадовало. Я тут же попробовал определение температуры. Именно то, чем казалось, теперь мог измерить температуру чего угодно. Я легко определял, горячий предмет или холодный. Это же тепловое зрение, как у хищника. Хотя навык предназначался для повара, я чувствовал, что найду ему применение в других ситуациях. Наконец принес свой куриный сюрприз в лаваше и раздал порции девушкам. «Ммм, вкусно!» – восторженно воскликнула Луиза, выковыривая курицу из лепешки. «Эй, просто кусай целиком!» – беспомощно сказал я. «Мастер!» – Мия потянула меня за рубашку. «Пожалуйста, покормите меня!» «А-а-а!» – она открыла рот, указывая на него. «Кажется, рано я себя как повара расхваливал. Впереди еще много уровней. Глава 88. Вот я прикидываю...» Хмыкнул я, листая одну из книг по алхимии. Есть навык лучше готовить или лучше махать мечом. Должен же быть навык, который позволяет читать. Покончив с едой и уборкой, я разжег огонь. Хотя это было темное и жуткое место, в маленькой лавке стало довольно уютно. Поддерживая пламя, я периодически проверяю обстановку снаружи. К завтрашнему вечеру нужно заготовить дров, если планируем и дальше так ночевать. Снаружи, разумеется, была активность. Иногда слышались визги животных и стук в дверь. Луиза осталась со мной. Я не думал, что в первый же вечер разойдемся по комнатам. Все-таки наш дебютный вечер в городе призраки. Что касается нового теплового зрения, я обнаружил, что оно позволяет видеть призраков в темноте. Они были теплее холодного воздуха. Похоже, больше не пытались толпиться у барьера. Несколько тварей пробовали прорвать защиту, но она прекрасно держалась. Пока обновляю ее, все будет отлично. Правда, придется просыпаться каждые несколько часов, но не чувствовал, что это проблема. Возможно, это навык песцов. Песцов, да, заинтересовался я, немного взволновавшись. Постой, а есть в этом здании чернила и бумага? Нет, выдохнул я разочарованно, но волнение не проходило. Я думал, потребуется долго учиться, но оказывается, мог избежать этого, просто получив профессию. Правда, смогу только читать, но для представителя класса поддержки это не проблема. Что касается получения профессии, я уже знал, как это сделать. Вру, никогда не знал. Скорее, примерно понимал, что нужно делать. В конце концов, что требуется для профессии писца? Писец переписывает информацию. Другими словами, берет книгу и копирует ее. Поэтому считал, что для получения профессии нужно просто переписать книгу. Впрочем, это будет непросто. Хотелось бы выбрать книжку поменьше для начала, и потребуется время и материалы. Мы в мире, где переписыванием книг занимались только писцы. Вот почему книги были редкостью. У большинства людей имелись лишь несколько книг, нужных для их профессии. У гильдии были копии, но в лавках такого не купишь. Разве что в очень большой лавке, но и тогда книга стоила бы несколько золотых, как хороший раб. Я задумался. Я видел на карте, что поблизости есть приличная лавка товаров. Там точно можно найти дерево, масло, чернила и пергамент. Хотя лавка располагалась глубже в городе, добраться до нее было лучшей целью на данный момент. Пока я размышлял об этом, Мия взволнованно посмотрела на меня, оторвавшись от книги. «Мастер, я нашла это. Это то, что вы искали. И что это?» — спросил я, отводя взгляд от огня. Перед глазами заплясали световые пятна в темноте. Рецепт порошка Розария. Противостоит, ослабляет и изгоняет из замкнутого пространства всех духов. Я усмехнулся. Похоже, план по возвращению старого Палмдейла набирал обороты. Наконец хоть какая-то удача. Глава 89. У нас есть ингредиенты для этого? Взволнованно спросил я, вскакивая на ноги. Нам хватит уровня для подобного, если мы сможем очистить дом. Тогда, возможно, мне не понадобится постоянно использовать святой круг, хотя нет, все равно стоит колдовать его на всякий случай. Но пока мы будем вне дома, приятно знать, что призраки не смогут войти внутрь и устроить там разгром среди наших вещей. Отличные новости, особенно учитывая наш скромный интерьер. Я все еще размышлял о том, как обезопасить нас на постоянной основе. Призраков было дофига, а нас только трое. Мы могли воевать с ними годами, прежде чем отвоюем город. Я боялся, что все может значительно усложниться, если понадобится покорить подземелье. Хотя с нашими темпами прокачки это не так уж и плохо. Мия кивнула. «Это в моих силах», — ответила она. «Ингредиенты простые. Соль, шалфей и костный порошок. Все у нас имеются, правда костного порошка очень мало». Я удивленно моргнул и щелкнул пальцами. «А, вот удача!» — воскликнул я, забравшись в рюкзак. Я достал мешочек размером с небольшую упаковку муки. Вспоминая подземелье Сары, мы собрали довольно много костного порошка со скелетов. Придержал этот алхимический ингредиент, надеясь, что когда-нибудь пригодится. В итоге так и не продал, ведь монет в городе не было, и, как оказалось, не зря. Возможно, именно поэтому в логове некроманта и не водились призраки, скорее всего, нежити духи попросту не уживались в одном месте. Что-то вроде соседей, которые терпеть не могут друг друга. У мастера есть все. Просияла Мия, увидев столько порошка. У нас достаточно ингредиентов. Если понадобится, добудем больше соли из продуктовой лавки. А шалфея, на заднем дворе целый сад. Заметила его, потому что он не тронут тлением. Призраки, похоже, стараются держаться подальше от шалфея. В этот момент она достала рецепт. Я попросил прочитать его дважды, после чего убедился, что запомнил процедуру. Экипировав алхимию, сел рядом с Мией и начал помогать заготавливать ингредиенты. Когда принялся помогать, у нее от удивления открылся рот. «Мастер тоже занимается алхимией?» – недоверчиво спросила она. «Ну, мой алхимик был низкого уровня, поэтому особо помочь не мог. Никогда раньше не экипировал алхимика, поэтому тут же получил навык основы переработки. Этот навык позволял молоть ингредиенты, хоть специфики процесса не понимал. В принципе, как и в большинстве случаев с моими навыками, у меня не особо высокий уровень», – признался я. «Помол, все, что могу сделать. Я тоже начинала с перемолки», – кивнула Мия, в глазах читалось волнение, ведь говорила о том, что знала. «Мастер любил, когда я использовала духовное пламя для переработки ингредиентов. Говорил, что это насыщает их духовной силой и делает сильнее». Пока она говорила, под склянкой вспыхнуло синее пламя. В итоге процесс особо не усложнился. Мия просто заставила меня размолоть шалфей, сжечь его и смешать остатки с солью и костным порошком. Затем сложила полученную смесь в небольшую кожаную сумку. «Это все?» – спросил я, ожидая каких-нибудь магических искр или хотя бы небольшого фейерверка, обозначающих окончание процесса. Мия кивнула. «Да, хоть по идее это отражает все и вся, в руководстве говорится, что максимальный эффект достигается, если прочертить этой смесью линию на всех входах и окнах, обновляя раз в месяц. Той ночью мы озаботились полным освещением дома. Никаких волшебных искр не было, но почему-то начали чувствоваться лучше, стоило разложить смесь по всем нужным местам. У Луизы, например, лицо уже не было таким бледным. Похоже, это помогало отражать духовное давление на людей. В итоге оказались в гораздо лучшем положении. Помог Мии приготовить еще немного смеси на завтра, после чего получил уровень алхимика. Алхимик достиг 2 уровня. Смешивание ингредиентов разблокировано. Теперь у нее имелись базовые навыки для создания смеси самостоятельно. Впрочем, было уже очень поздно, и мы, решив еще раз обновить святой круг, посчитали, даже если он рухнет, спокойно переждем эту ночь, и завалились спать. Девочки не хотели уходить в свою комнату, поэтому остались на полу перед камином. Хоть мы и избежали из Палмдейла, но перед потрескивающим пламенем, в обнимку со спящими по обе стороны девушками, не мог думать ни о чем, кроме того, что все будет хорошо. Завтра наступит новый день и новые испытания. Мы только начали. Глава 90. На следующее утро я чувствовал себя немного не в своей тарелке. Такое, просыпаться каждые 2 часа, чтобы обновить заклинание святого круга, пока любимые спят, наверное, так чувствуют себя родители с младенцем. Впрочем, девушки выглядели посвежевшими, поэтому пора было выходить на улицу. Я использовал новое тепловое зрение, но под жарким солнцем оно было не столь эффективно, как ночью. Полагаю, именно поэтому призраки предпочитали ночные групповые вылазки. Ну или им просто нравилось гулять по жутким местам в темноте, у каждого свои хобби. «Луиза, ты видишь призраков?» – спросил я, хотя Мия и выглядела надувшейся. «Нет, мастер», – объяснила Луиза. «Похоже, они избегают этого места после нашего последнего сражения». Я удовлетворенно кивнул. «Отлично. Знаю, что хотим полностью очистить эту территорию, но сначала хотел бы проверить, что можем найти в лавке повседневных товаров». Девушки закивали в ответ. «Я уже упоминал об этом раньше, но главное не это. Девушки следовали за мной и готовы были делать все, что попрошу. Было несколько неуютно от осознания и принятия рабства, но стоило признать, приятно быть руководителем, хотя с точки зрения морали, это сомнительно. Впрочем, к черту мораль, мы направились вниз по улице. Здесь было так же тихо и жутко, как в прошлый раз, когда мы с Луизой шли по этим улицам. Но сейчас настрой был совершенно другой. «Вижу одного», — воскликнула Мия, бросая духовное пламя.